Горин ответил, что у них с женой полная договоренность. Как старший кончит учебный год, так и приедут. Летом, в общем. Ельченко ответом остался доволен. Спросил еще, что решили в исполкоме с Виктором Цеппелем. Горин подумал. Все ведь помнит. О Цеппеле когда еще докладывал? С Цеппелем Сергей Савич решат, видимо, так. Передвинут на главного инженера. Он все производство знает. Хотели выяснить, как мы к этому отнесемся. А я спрашиваю, чего ради вы перестраховываетесь? Ельченко удивился. Такая перестраховка как раз не была свойственна исполкому. Они в последнее время все шире использовали специалистов, которые шли к нам через границу с немецкой стороны. В особенности врачей и инженеров. В них была острейшая нужда, уточнил. Но контакт с Цеппелем вы имеете? После той проверки он звонил, а на прошлой неделе был у меня. Я, в общем-то, не ожидал его так скоро. И звонок Харунжева был для Гурина несколько неожиданным, и еще больше просьба о встрече. Семен Васильевич не видел Цепеля 3 месяца, с последнего допроса в Ломже, и сразу же сказал, готов увидеться с вами. Придете ко мне? Виктор Цепель давно снял с зеленого кителя погоны, но от него за версту несло офицерским гонором и выправкой. Он был просто немыслим в штатском пиджаке. Шикарные кепи черного диагоналя с лаковым, огромным, истинно польским козырьком Цепель положил на стул рядом с собой, сказал церемонно. — Благодарим пана, что нашли время. Однако дело столь важное. Я не хотел бы, чтобы на фабрике считали, будто я выполняю ваши поручения. Наш пан-директор, оказывается, коммунист не обязательно значит умный, — глянул бесстрашно в лицо Семена Васильевича. — Он считает возможным. Он говорит, НКВД очень важно поставить меня на его место. Он тут чужой и не нашел общего языка с польскими рабочими. А я и местный, и поляк, и потому НКВД моими руками... Глупец, не директор. Я не прав? Семен Васильевич только руками развел. Вы правы, я приму меры, только не сразу. А вы согласились бы стать директором? Сейчас нет, вы понимаете? От меня польские рабочие отвернутся. Но ведь вам интересно на фабрике. «Так, эту работу я люблю, и люблю, когда во мне видят человека. Меня 3 раза звали в магистрат, спрашивали, притом одного без пана директора». Семен Васильевич понял, и гордый, и честолюбивый, и умный. Работа, конечно, по душе, а мостов не сжег. Сейчас не пойду. Кто знает, посадят через год в директорское кресло, может, найдет себя». Ни о каких политических проблемах речи не шло. Оба понимали, что этого лучше пока не касаться. Но Семену Васильевичу и то было важно, что Цепель работает, судя по всему, не за страх, а за совесть. Это была его, Гурина, пусть частная, но все же победа. Перетягивать таких, вот как этот Харунжи, на свою сторону. Большевика из него, разумеется, не сделать, но хотя бы лояльное сотрудничество, как это сейчас важно. Гурин, отмечая... пропуск, думал, решится ли пан Харунжи подать руку. В Ломже рукопожатие было неуместным. Теперь такой жест Цепеля сказал бы о многом. Гурину первым подавать руку не следовало. Жест должен идти от Харунжева. Цепель взял пропуск, протянул руку. — Я тем поражен, пане, что новая власть стремится со всеми ладить. Такой вот была их встреча на прошлой неделе. Машина подошла к управлению, к 3-этажному зданию, чистенькому и очень уютному. При панах здесь была изба Скарбова, финансовое управление. На 2-й день Семен Васильевич на конференцию не попал. Едва он, попрощавшись с Ельченко, вступил в свой кабинет, как позвонил дежурный, вызвал его к междугородному телефону. Звонил Найденов. Голос был ровен, как обычно, и все же Гурин уловил некий оттенок внутреннего удовлетворения. «Прошу санкцию на завтрашнюю операцию. Я утром выслал материалы с нарочным, да вы были...» «На конференции. Откладывать никак нельзя. Завтра есть возможность ударить по банде Пшебышевского. Другая такая возможность может подвернуться не скоро. Никита Павлович, я только-только приехал. Сейчас возьму ваши документы, как ознакомлюсь, с вами свяжусь». Однако гродненский материал оказался таким, что звонить не стал, чтобы зря не тратить времени. Поручил дежурному по управлению уведомить Найденова о своем приезде и, взяв с собой, как обычно, Павла Ламейко, сразу же выехал в Гродно. И хотя в небе высоко висели яркие белые звезды, и воздух был наполнен дурманящим ароматом расцветающих яблонь, и на ровном, неразбитом шоссе машина бежала бойко, не прыгала и не трясла, за всю дорогу Гурин ни одной минуты не вздремнул. При одном упоминании о Квасницких младший лейтенант госбезопасности Найденов вскипал гневом. Три брата Квасницких, Эмиль, Ромуальд и Михаил, были его мукой, болью и яростью еще с осени прошлого года. Но все попытки разделаться с ними кончались ничем, их словно кто заговорил. Правда, теперь Найденов и Тучный Антоневич, начальник РКМ, знали о Квасницких все. Родом из деревни Суходоля, соседнего Августовского района, имели при панской власти пашни до 40 гектаров на троих. После ликвидации помещичьих и кулацких хозяйств примкнули к батальону смерти, а после того, как его комендант Юзеф Зарембе был убит, стали действовать сами по себе и занялись чистым бандитизмом. Теперь Найденов и Антоневич точно знали, что двух милиционеров на железнодорожном полотне прошлой осенью убили они, Квасницкие. И по ежемесячным сводкам о происшествиях по району трое братьев проходили чаще даже банды Антона Пшебышевского. То время от времени скрывались на занятой немцами территории, там отсиживались. Братья же зверствовали непрерывно. Эмиль был у них старшим, мужики по селам его больше всех боялись. Хотя, говорят, прежде до войны имел характер не то чтобы мягкий, но был молчалив и невспыльчив. Рамуальд, второй брат, был жесток бездумно, безоглядно, ни слез чужих, ни крови, ни во что не ставил. Младший, Михал, уродился веселым и статным и знал, что красив и что девки по нему сохнут. Этот и сейчас на гулянке в село ходить не боялся, уверен был, что никто его выдать не посмеет. Из всех бандитских дел два были наиболее дерзкими. Еще в феврале приехали все трое в санях в деревню Голомея, вызвали из дома сельского активиста Горлатовского, сказали, что им поручено доставить его в НКВД. На старшем брате, на Эмиле, несмотря на мороз, и вправду была надета фуражка с васильковым верхом. Потому Горлатовский поехал без опаски. И за селом, когда ехали до сосняка, братья садили его с саней, поставили у сугроба и расстреляли. Притом Ромуальд кричал: «Нех жиє тен, кто забіє!» — «Пусть живет тот, кто убивает!» В марте, в самый разгар избирательной кампании, они, опять же втроем, встретили на улице председателя избирательной комиссии села Вулька Жондова, коммуниста Двораковского, спросили, кто такой. Когда Двораковский ответил, ударили по голове, свалили на снег, топтали ногами, потом добили выстрелом в голову. Участковый Кевбас тут же собрал людей, бросились в погоню, но они и в этот раз ушли. И вот, наконец, пришла расплата для братьев Квасницких. Позавчера теплым и тихим вечером они опять заявились в Вульку Жондову. Прикатили на велосипедах, и кто-то из местных жителей, заметив их, дал знать участковому Кевбасу. Тот схватил карабин и кинулся первым делом к сельсовету, потому что перед тем нашли на сельсоветском крыльце письмо. Грозился кто-то вдогонку за Двораковским послать на тот свет и председателя совета Петра Ермаховича. А те трое уже Ермаховича из сельсовета вывели, держали под пистолетами, сами на велосипедах сидят, только ногами в землю уперлись, и бежавшего к ним Кевбаса не в первую же секунду увидели. Он сбоку набежал и крикнул Ермаховичу: «Петше, падни!» И тут же пальнул, не целясь, и угодил прямо в лицо обернувшегося к нему старшего Квасницкого, Эмиля. Двое других грохнули по Кевбасу из пистолетов, рванулись по дороге. Только их уполномоченный и видел. Он свой велосипед прихватить не догадался, да и гнаться одному за двумя смысла не было. Но Эмиль остался лежать тут, у сельсовета, и когда Кевбас обыскал его карманы, то нашел письмо на имя Василя Корзуна. И с тем письмом он через 2 часа явился в отдел РКМ к Антоневичу, а тот уже к ночи дознался, что Василь Корзун прежде батрачил у Квасницких, а сейчас живет на недавно отведенном ему хуторе, в километрах в 3 от деревни Красово-Ченск. Тут мешкать не приходилось. Хоть и было за 2 часа ночи, Антоневич, позвонив Найденову и узнав, что тот уже ушел в гостиницу, явился к нему самолично. Поднял Найденова с постели, и тот, в раз сообразив, какой важности известия, мигом собрался. Через час они усадили в грузовик опергруппу, 10 человек и Антоневич, понимающий, переглянувшись с Найденовым, сам поехал в ту деревню, в Красово-Ченск. Рассвет едва забрезжил, когда они оцепили хутор Василя Корзуна. На бешеный лай лохматого цепного пса никто в крытой черепице избе не откликнулся. И напросившийся в опергруппу Келбас, перемахнув аккуратный синей краской крашеный штакетник, рукояткой пистолета заколотил в ставню. Вот теперь Василий отомкнул дверь, не спрашивая, кто и зачем явился. Унял пса. 2 часа толкалась опергруппа на подворье и в избе. Облазили, обшарили сверху донесу и сеновал, и пристроенный к избе хлев. Василий, стоя на коленях перед образом, клялся, что братьев Квасницких с самой войны не видел. Поминал и всех святых, и матку Боску, и пана Иисуса. Твердил, что знать о них ничего не знает. И тут грохнул выстрел на дворе. Выскочивший из избы Антоневич враз все понял. Неугомонный Кевбас полез в невзрачную дощатую пристройку для дров, в шопку, мимо которой оперативники и сам Антоневич уже 100 раз проходили, и там под грудой дровишек нашел настил и сплах. Никого не позвав, Кевбас ухватился за первую доску, оттуда из подполья кто-то выстрелил, и Кевбас лег мертвым на том настиле. Василя Корзуна подвели к шопке, велели кричать тем, кто сидел в бункере, чтоб сами сдавались, пока их гранатами не забросали. Пока Корзун кричал, снизу не стреляли. В эти секунды люди из опергруппы подхватили тело Кевбаса, отнесли к машине. Потом кто-то крикнул снизу по-польски: «Василь, отойди, мы сдаваться не будем, пусть только сунутся». Антоневич снова расставил сбежавшихся к шопке оперработников и милиционеров, велел смотреть в оба. Из бункера мог быть запасной выход. Сам всадил, подобранный здесь же, в шопке, топор в плаху настила, силенка у него была. Топор глубоко вогнал, ухватив за рукоятку, рванул на себя. Плаха подалась и после второго рывка сдвинулась, обнажив черный провал. Снизу застучали выстрелы, пули, прошивая доски, щербили щепу. Тут же Антоневич рванул кольцо с гранаты, выдержал 3 секунды и расчетливо метнул ее в черную щель. Грохот взрыва, приглушенный досками, и чей-то вскрик, и снова один за другим 2 выстрела снизу. Антоневич взял из рук оперработника еще одну гранату и также молча метнул ее вниз. Теперь от взрыва доски разошлись, из щелей потянуло кислой пороховой гарью. Больше внизу никто не стрелял и не кричал. Можно бы заставить первым лезть в дышавшую смрадом темень бункера Василя Корзуна. У него теперь одно название — «Бандоспособник», и отсюда ему не отвертеться. Но Антоневич в таких делах был принципиальным. Василя Корзуна велел посадить в машину и стеречь. В бункер полез первым, там кто-то глухо постановал, на окрики не откликался. Из тесного, глубокого, сырого бункера вытащили 3, залитых кровью, черных, перемазанных землей и глиной. Братья Квасницкие, Ромик и Михал, были мертвы. У красавца Михала взрывом гранаты страшно разворотило голову, смотреть на нее было отвратно. Еще один, третий, оказавшийся в бункере, был без сознания, чуть постановая, он прерывисто дышал. А Антоневич, осмотрев его, махнул рукой, жить ему осталось недолго. Документов при нем никаких не было. Всех 3 уложили лицом вверх, тут же, у шопки. Антоневич велел ссадить с машины Василя Корзуна, подвести, хотел спросить, кто он, этот третий. И тут Антоневич сообразил, что во дворе стоит неумолчный звонкий детский крик и плач. В суматохе никто не заметил, что из дома Корзуна высыпало 5 босоногих, насмерть перепуганных ребятишек. И когда Василь понуро шагнул к шопке, ребятня кинулась к нему. Наверное, подумали, что и его, их отца, сейчас уложат рядом с теми. Василь медленно опустился на колени, детишки облепили его со всех сторон, уцепились мертвой хваткой. От их крика и плача у Антоневича звенело в ушах. Василь обратил к нему залитое слезами лицо. — Пане офицеры, что же мне было делать? Не копал бы я бункера, давно гнил бы в земле. Эмиль меня не раз плеткой лупцевал, пока не заставил. Теперь вот все 3 полегли, и тот дурной поручик, что с ними сидел. — Это пан Чтан, он из Гродно вчера пришел, искать Антона Пшебышевского. Я его завтра должен был свести. Воистину, удача шла теперь в руки Антоневича. Найденов не был на подворье Василя Корзуна, не видел ни его мокрых от слез усов, ни 5 ревущих от горя и страха ребятишек, ни помертвевшей от ужаса жены. Да и видеть все это ему для решения судьбы Василя Корзуна было не обязательно. Он не имел права принимать во внимание такие вещи, когда речь шла о тех, кто творил террор или был к нему причастен, так он считал. Глядя на доставленного к нему польского мужика, придавленного непоправимой бедой, конечно же, неграмотного и боящегося всего, от новых властей до божьей кары, и на этом и на том свете, Найденов думал о том, что доложил ему по телефону вернувшийся с опергруппы Антоневич. У Чтана предусмотрена встреча с Пшебышевским, а свести их должен был вот этот Корзун. И еще думал, как бы сделать, чтобы бывший батрак Эмили Квасницкого, получивший от новой власти 2 гектара пашни и подворье раскулаченного осадника, а ныне бандпособник Василь Корзун, не смотрел на него, Найденова, как на врага, и сделал бы то, что кроме него никто сделать не сможет. И он решил, что ходить вокруг да около нечего, что тут надо сразу. «Василь, смотри мне в глаза». «Вот так и смотри, Василь. Ты тех злыдней, что тебя мордовали, мы побили. Их больше нет. Если наведешь нас на Антона Пшебышевского, мы и его побьем, и банду его побьем, а тебе за помощь будет прощение и воля, я тебе прямо обещаю. А на своем хуторе оставаться не захочешь, побоишься, мы и тебя, и детишек твоих, и жену на восток отправим, хоть под Минск или куда сам захочешь, и там они тебя не достанут. Смотри мне в глаза, Василь, вот так смотри. Говори, веришь мне или нет?» Василь Корзун обратился на сидевшего в углу Антоневича, снова впился взглядом в глаза Найденова, еле слышно выдохнул. — Я верю, пане офицере, верю, и вы меня после отсюда ушлите, и деток моих, чтоб со мной были, а я покажу, где Пшебышевский должен ждать поручика Чтана. — Так обещаешь? Ты нас туда сведешь? — Я сказал, сведу, пане офицере, ради детей моих, и после, чтобы вы меня сразу с ними отправили. Так будет, Василь. Я тоже сказал. Бой был жаркий и с неожиданными для Гурина потерями, потому что у всех 8 бандитов оказались немецкие черные автоматы, и Семен Васильевич впервые увидел, какими грозными могут быть эти орудия в ближнем бою. И вот после длинной на полдиска очереди ручного пулемета по окнам окруженного дома огонь разом оборвался, и в уши поднявшегося с влажной и по-весеннему холодной земли Гурина ударила звонкая тишина, и стало отчетливо слышно, как хрипит раненый в грудь милиционер, что лежал ничком на крыльце. Банда дралась упорно, до конца, уверенная, видимо, что, отвлекая на себя внимание и огонь опергруппы, даст возможность уйти в лес своему главарю Антону Пшебышевскому и его адъютанту.